Глава пятая. Люди и нелюди. «Стоять по местам!» — весело скомандовал Комов, подхватил футляры с аппаратурой и удалился. Я посмотрел на Майку. Майка стояла столбом посередине рубки с затуманенным взором и беззвучно шевелила губами, соображала. Я посмотрел на Вандерхузе. Брови у Вандерхузе были высоко задраны, баки растопырились. Впервые на моей памяти он был похож не на млекопитающее, а на черт-рыбу, вытащенную из воды. На обзорном экране Комов, обвешанный аппаратурой, бодро шагал к болоту вдоль строительной площадки. «Так-так-так», — произнесла Майка. «Вот, значит, почему игрушки?» «Почему?» — живо поинтересовался Вандерхузе. «Он с ними играл», — объяснила Майка. «Кто?» — спросил Вандерхузе. «Комов?» «Нет, Семенов». «Семенов?» — удивленно переспросил Вандерхузе. «Ну и что?» «Семенов младший», — нетерпеливо сказал я. «Пассажир! Ребенок!» «Какой ребенок?» «Ребенок Семеновых», — сказала Майка. «Понимаете, зачем у них было это шьющее устройство? Чепчики всякие там, распашоночки, подгузнички». «Подгузнички», — повторил пораженный Вандерхузе. «Так это у них родился ребенок». «Да-да-да-да-да. Я еще удивился, где они подцепили пассажира и вдобавок однофамильца». «Мне и в голову? Ну, конечно!» Запел радиовызов. Я машинально откликнулся. Это оказался Вадик. Говорил он торопливо и в полголоса. Видно, боялся, что засекут. «Что у вас там, Стась? Только быстро, мы сейчас снимаемся». «Такое быстро не расскажешь», — сказал я недовольно. «А ты в двух словах. Корабль странников нашли». «Каких странников?» — поразился я. «Где?» «Ну, этих, которых Горбовский ищет». «Кто нашел?» «Вы нашли. Нашли ведь?» Голос его вдруг изменился. «Проверяю настройку», — строго произнес он. «Выключаюсь». «Что там нашли?» — спросил Вандерхузе. «Какой еще корабль?» Я отмахнулся. «Это так, любопытное. Значит, родился он в апреле 47-го, а отозвались они в последний раз в мае 48-го. Яков, как часто они должны были выходить на отзыв?» «Раз в месяц», — сказал Вандерхузе. «Если корабль находится в свободном поиске...» «Минуточку», — сказал я. «Май, июнь...» 13 месяцев, — сказала Майка. Я не поверил и пересчитал сам. «Да», — сказал я. «Невероятно, правда?» «Что, собственно, невероятно?» — осторожно спросил Вандерхузе. «В день крушения, — сказала Майка, — младенцу был 1 год и 1 месяц. Как же он выжил?» «Аборигены?» — сказал я. Семенов стер бортжурнал. Значит, кого-то увидел. И нечего было Комову на меня лаять. Это был настоящий детский плач. Что я годовалых детей не слышал? Они все это записали, а когда он вырос, дали ему прослушать. «Чтобы записать, нужно иметь технику», — сказала Майка. «Ну, не записали, так запомнили», — сказал я. «Это не важно». «Ага», — произнес Вандерхузе. «Он увидел либо не гуманоидов, либо гуманоидов, но в стадии машинной цивилизации, и поэтому стер бортжурнал. По инструкции». «На машинную цивилизацию не похоже», — сказала Майка. «Значит, не гуманоиды». До меня вдруг дошло. «Ребята», — сказал я, — «если здесь не гуманоиды, то это такой случай, что я просто не знаю. Человек-посредник, понимаете? Он и человек, и не человек, гуманоид и не гуманоид. Такого еще никогда не бывало. О таком даже мечтать никто не рискнул бы.